Глава 33. Призраки прошлого. Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы понять, аномалия, которая окружила собой НИИ, была как-то связана с его дочерью. В те моменты, когда девочка являлась Девастатору, Рой проявлял активность. Что это значит? Вполне возможно, что, будучи отцом девочки и имея хоть талику такой же силы, как у нее, Капрал будет вне опасности. Или же нет? Как карта ляжет. Что до остального пушечного мяса, которое послали вместе с ним, их судьба висит на волоске. Будь его воля, десантник пошел бы один. Ментор повел отряд по заранее намеченному маршруту, и, прорываясь через бушующую стену песка, они оказались рядом со сточной трубой, которая была хорошо знакома Девастатору по его кошмарным снам. Дежавю. «Не волнуйся, 2-7, туда мы не пойдем», — произнесла Бета. «И это логично, ведь в броне в трубу не протиснуться. Но разве здесь есть еще один вход?» «Смотри». Командир отряда встал возле трубы, после чего сильно ударил по песку ногой. Первые два раза ничего не происходило, но на третий послышался металлический звон. Неожиданно песок рядом с ментором начал обваливаться, и вскоре киберсолдат уже стоял возле открывшегося проема. Капрал только присвистнул, не ожидая увидеть ничего подобного. Видимо, та женщина, что помогла ему сбежать из НИИ в свое время, знала не так много, как военные. «Все за мной!» — приказал командир. «Оружие на изготовку! Внизу нас может ожидать все, что угодно!» Солдаты двинулись под землю в технические тоннели. Здесь не было освещения, но каждый ориентировался в пространстве благодаря прибору ночного видения, интегрированному в шлем. Там же проецировалась многоуровневая карта комплекса и линия навигатора. Следуя логике, отряд должен был перейти из тоннелей на верхний ярус, где располагался полигон с мутантами, а потом пройти через запертую дверь в сам комплекс НИИ, которую когда-то намеревался открыть некто ГФ с помощью лазера, чьи записи Девастатор прочел во сне, если это хотя бы как-то соотносилось с реальностью. Первые 10 минут пути прошли без происшествий, пока отряд не уперся в закрытую дверь. Ментор вытащил дешифратор из вещевого отсека брони и установил его на замок. Ничего не произошло. Питания в системе не было. Пришлось ждать, пока один из солдат вернется к вездеходу и принесет с собой портативный генератор. К удовлетворению Капрала, он доложил, что на улице, несмотря на бурю, все нормально. Вездеход и оставшиеся члены экипажа, в том числе и Рада, в порядке. Люди ментора подключили питание и запустили генератор. Система двери ненадолго ожила и покорно открыла проход. Из-за скрипа ржавых механизмов громкое эхо ушло вглубь подземных тоннелей. Буквально через минуту оттуда послышался ответ. «Что это за звуки?» — спросил один из солдат, крепче сжав в руках свою винтовку. «Когда-то здесь испытывали биологическое оружие», — ответил ментор. «Скорее всего, так нас приветствуют здешние обитатели». «Твою ж мать!» — нервно выпалили солдаты, проверяя исправность своего оружия. «Не расслабляться! Мы идем в логово зверя», — сказал ментор для всех, после чего перешел на чистоту Девастатора. «Я рад, что ты с нами. Надеюсь, твоей помощью мы никого сегодня не потеряем». Капрал только кивнул, после чего двинулся вперед к неизведанному. Ментор был не против, что десантник пошел первым и провел отряд следом за ним. «Весьма самонадеянно идти во главе отряда, учитывая, что ты безоружен», — с укором произнесла Бета. «Это вовсе не так. Ты кое-что пропустила, пока была в отключке». «Интересно, что? Ты научился изрыгать пламя руками? Или, может быть, превращаться в какого-нибудь монстра?» «Думаю, скоро ты все увидишь сама. Главное, вовремя предупреди меня об опасности». «Так уже?» — воскликнула она, когда резко выпрыгнувшая из соседнего тоннеля тварь повисла когтями на его руке. Капрал с омерзением смотрел на продукт биоинженерии, Существо, скрещенное из крысы и собаки. Монстр размером с 5-летнего ребенка с ненавистью смотрел блестящими глазами на маску смерти Девастатора и пытался пробить своими острыми кривыми зубами металлические пластины на руке Капрала. Но их весовые категории были слишком разны, поэтому Капрал лишь схватил тварь за лысую голову и разбил ее об стену. Мелочь. Один, да. А когда их много, они становятся более опасными. В подтверждение ее слов со всех сторон донеслись дикие вопли, которые через несколько секунд воплотились в полчища крыс-мутантов, жаждущих крови. Десантник предусмотрительно отступил, оставив солдатам право первыми расквитаться с чудовищами. Началась безостановочная пальба, осветившая своими всполохами грязные своды подземных тоннелей. У грызунов-переростков не было ни единого шанса перед сверхсовременным вооружением киберсолдат. За считанные минуты волна чудовищ была остановлена и уничтожена. «На что они вообще рассчитывали?» — усмехнулся ментор, раздавив грудную клетку еще трепыхавшегося мутанта. «Тупые животные». «Они не нападали», — сказала Бета Девастатору. «Просто крысы бежали с корабля». Из глубины снова послышался тот же протяжный вой, из-за чего его ИИ сдавленно выругалась, а потом начала быстро говорить. «Не нравится мне все это. Слушай сюда, 2-7. Здесь должны быть медицинские лаборатории. Как минимум в одной из них может находиться рабочая медкапсула. Так как комплекс обесточен, тебе нужно будет забрать у того солдата генератор и подключить его к капсуле. Тогда мы сможем изъять из твоей шеи взрывчатку. Не урезали бы мой функционал, я бы сама удаленно деактивировала ее, но что есть, то есть». «Принято». После волны крыс-мутантов все стало тихо. Почти. Отряд остановился на развилке, где один из путей был завален. Пришлось сделать круг и терять время, обходя неотмеченную на карте преграду из обломков железобетона. Странные звуки до сих пор доносились до их ушей и становились все громче и громче, напрягая всех, даже Капрала. Леденящий душу звук по мере приближения к его источнику казался больше механическим, нежели живого происхождения. «Кажется, я поняла», — сказала Бета, выведя Капрала из оцепенения. «Это ультразвуковая пушка». «Да ну, откуда она здесь?» «Скоро узнаем». Наконец, после получаса блужданий по узким грязным тоннелям, они вышли в большую комнату с техническим оборудованием, которое отвечало за работу некоторых систем комплекса, вроде вентиляции и бойлерной. И посреди зала стоял небольшой прибор, формой похожий на дорожный знак «Стоп», стоящий на короткой ножке. Именно он издавал этот неприятный звук, подсознательно вызывающий чувство дискомфорта, а в некоторых случаях даже чувство страха. «Пора уже вырубить это дерьмо!» — решительно произнес один из солдат и прицелился. «Стой!» — приказал ментор, но короткая очередь уже разнесла аппарат вдребезги, и звук прекратился. Стало неестественно тихо. «Какого хрена?» — выпалил командир. «Кто дал команду открыть огонь? Но, сэр, этот звук сводил всех с ума!» Солдаты закивали, поддерживая товарища. У всех как гора с плеч свалилась после того, как устройство было уничтожено. «А защитные фильтры в шлеме тебе на что? Любое необдуманное действие может привести к глупой смерти. Ты хочешь здесь сдохнуть, а? Я нет. Так что заткни свой хлебальник и молча исполняй приказы. А если их нет, то жди, когда они будут. Я понятно объяснил, солдат?» «Так точно». «Прям картина маслом», — хохотнула Бета. «Будний день в учебке. Как мне этого не хватало». Но Девастатору было не до шуток. Несомненно, тот, кто оставил это устройство, был тем же человеком, что установил растяжку с ружьем в его сне. Тот самый ГФ, который всеми правдами и неправдами намеревался выбраться из комплекса. Похоже, это направление он был вынужден оставить, так как не смог найти питание для двери, которую вскрыли солдаты. А ведь спасение было так близко. Судя по всему, отступая, Инженер установил подавляющее устройство, чтобы оно отпугивало местных тварей и тем самым прикрыл себе тыл. Но оставался вопрос, как оно работало все это время. Капрал проследил за проводом, который тянулся от звуковой пушки вперед по коридору. Этот путь не предусматривался картой, но десантник был практически уверен, что нужно идти именно туда. «Я на разведку», — бросил он, двинувшись по коридору. «Эй, нам в другую сторону!» — крикнул ментор. «Жди меня!» Капрал уверенно чеканил шаг, следуя за кабелем, который когда-то давно протянул весьма живучий инженер. Теперь его изобретения, словно призраки, ожидали тут и там, напоминая про своего создателя. Почему он не запитал этим кабелем двери? Десантник все задавался одним единственным вопросом. Всего лишь один шаг до свободы. Да уж, 2-7, но ты сравнил. Питание для маленькой игрушки и питание для тяжелой гермодвери. Мощности бы не хватило. И вообще, тот звук, что мы слышали, это лишь 15% от начальной мощности. В былые времена эта штука, наверное, распугивала всю шушеру вокруг на пару-тройку километров. Несомненно, можно было только поаплодировать неизвестному инженеру. Тем временем тоннель вывел его к еще одной комнате, но уже меньших размеров. Это была раздевалка со шкафами и строительным инвентарем. Впереди еще одна дверь, только слегка приоткрытая, чтобы не зажало кабель, который через нее проходил. «Думаю, нам туда», — сказал капрал и потянул за ручку. «Притормози!» «Что?» Застыв как статуя, спросил он, смотря на свою руку. «Здесь еще одна ловушка. Погоди минутку, я посмотрю». Девастатор успел подождать буквально несколько мгновений, после чего Бета чуть не взорвала его череп своим криком. «Беги вперед! Ходу! Быстро!» Не думая ни секунды, капрал распахнул дверь, из-за чего внизу что-то щелкнуло, и бросился бежать. Под ногами уже был не грубый бетон, а металлический сетчатый пол. Преобразились и стены, обзаведясь алюминиевыми панелями. На потолке висели неработающие лампы, а по углам были расставлены огнетушители. Не разбирая дороги, десантник промчался через одну секцию, а потом через другую, оказавшись в просторном помещении лаборатории, нетронутой пожаром многолетней давности. «Фух!» — с облегчением вздохнула Бета. «Кажется, пронесло». «Что там было? Чего ты испугалась?» «На двери установлено взрывное устройство. Детонатор сработал уже очень давно, но бомба так и не взорвалась, так что не стоило рисковать, поэтому я тебя поторопила. Кстати, а вот и медкапсула». Радостно воскликнула цифровая девушка, указав зеленым маркером на белую колбу с красным крестом посередине корпуса. «Осталось только вернуться назад за генератором, и я избавлю тебя от бомбы в голове». «В шее», — поправил десантник. «Окей, пойду одолжу генератор у того парня, пока ментор не увидел». «И дело в шляпе». «Да это бог. Осталось только пробежаться по коридору и не взорваться». Девастатор двинулся было обратно, как вдруг весь комплекс сотрясло от взрыва, а его самого отшвырнуло назад ударной волной.